Ой, кстати, я тебя обязательно познакомлю с Долли Хейс. Отличная тетка. Мы с ней заняли второе место на чемпионате по бриджу. Нас только сестрички Монтгомери обскакали, но с ними не потягаешься. Погоди, погоди. Долли Хейс? Сестрички Монтгомери? Ну да, близняшки. Джун и Джули. Их друг от дружки не отличить, только одной шрам на запястье. Так вот, наш доктор, в отместку слямзил у него и профессию, и хобби, то есть бабочек и шахматы, и даже пенсне завел, и так хорошо его передразнивать научился, что мы все тут же со смеху под столы падаем. Как они тут третьего дня за ужином сцепились? Постой, кто с кем сцепился? Ну, Набоков с доктором. Набоков? А разве он еще жив? А ты? Не знаю, честно признался Нил. Иногда кажется. Вообще-то у нас этим интересоваться не принято, слегка надув губы, сказала Бетти. Жив, умер. Дело сугубо личное. Бетти, лапочка, спасибо, что подменила. Из-за дивана проворно вышел худощавый, длинноволосый парень в оборванных по колено джинсах и выгоревшей черной майке. Парень наклонился, расцеловал Бетси в обе щеки и с улыбкой протянул Нилу жилистую ладонь. Нил вгляделся в его лицо. Большие, прозрачные, светлокарие глаза, правильные, немного астенические черты, ассоциирующиеся обычно с высокой одухотворенностью. Рыжие, чуть вьющиеся волосы, длинная, негустая бородка. Боже, но это же сходство на грани кощунства. Господи Иисусе, невольно пролепетал Нил. Парень улыбнулся еще шире, разжал руку, вытянул ее к противоположной стене, сделал какое-то сложное движение пальцами, и остолбеневший Нил услышал первые аккорды бессмертного альбома «Иисус Христос. Суперзвезда». И все же предпочту, чтобы меня называли «Верджил», усмехнулся парень. И чудеса не по моей части. Обычное сенсорное дистанционное управление. Можно и с изображением, но покамест воздержимся. Здесь много всяких таких штучек. Я покажу, но для начала... Верджил исчез за диваном, и Нил в зеркале увидел, как он по-хозяйски орудует за стойкой. Тихо, вкрадчиво зажужжал какой-то агрегат. «Бетси, киса, тебе, как всегда, сламмер?» «Да, только совсем слабый и побольше льда», — она подмигнула Нилу. «А тебе, Нил?» «Не знаю. А пивка можно?» «Какого?» «В баре бочкового 12 сортов и примерно 20 бутылочного и баночного. От прозрачного, как водичка, до черного, как деготь. В большой столовой на панно еще 320 видов. А если захочется чего-нибудь совсем экзотического, то в погребах точно есть. От соргового из Микронезии до жигулевского из Конотопа. На твое усмотрение». Нил судорожно допил ликер. В голове слегка зашумело. Одна из стенок чуть наклонилась, но тут же приняла первоначальное положение. «Может, дос эквис? Светлая, терпкая, чуть отдает текилой. Тебе понравится».